Броуди она нашла на задней веранде. Тот пил колу и читал какую-то книжку. Он поднял голову и улыбнулся. «Ну, как прошел день?» «Сначала было не очень, но потом все лучше и лучше. Док был рад тому, что я прибавила в весе. Правда, он выдвинул версию, согласно которой мужчина в оранжевой шляпе — не что иное, как воплощение моих страхов. Впрочем, он не спешит настаивать на своем. Мистер Драббер заказал мне свежий пармезан, а Пит подробно рассказал о личной жизни двух местных парней. Хлопотливый у тебя выдался денек. И еще кое-что. Ло солгал Линди Гейл насчет того, где он был прошлым вечером. Ну, он не слишком церемонится с женщинами. Броуди отложил книгу. Думаешь, убийца это Ло? Он последний, на кого бы я подумала. Черт побери, Броуди, он мне нравится. К тому же моя подруга влюблена в него. Но ведь убийца обычно оказывается тот, кого меньше всего подозревают. Ну разве не так? Только в романах. И то, если в этом есть смысл. Ло спит с дамами, худышка, но он не душит их. А если кто-то из них начал угрожать ему? Доставал до тех пор, пока Ло не сорвался. Она присела на корточки рядом с его стулом. У Рубены прошлой зимой был роман замужней женщины. Закончилось все большой ссорой. От лотарио к поющему ковбою. Я думаю, мы могли бы узнать, где он был прошлым вечером. Насколько мне известно, малярные работы у Джоани начались только в 11, а брата Бренды, кстати, там вообще не было. Иными словами, ты решила составить список подозреваемых. Ну, надо же с чего-то начать. Удастся установить, где они были около 9. Можно будет вычеркнуть их из списка. Нет, значит, останутся под подозрением. Ты что, собираешься проверять каждого мужчину в кулаке ангела? Почему бы и нет? Впрочем, некоторых можно исключить сразу. Хэнка, например. Слишком плотное телосложение плюс роскошная борода. Или Пита. Слишком уж худенький. Мы уже говорили об этом, но как-то вскользь. Это верно. В общем, исключаем тех, кому нет 20 или кому уже за 60. Это был зрелый мужчина, не старик и не ребенок. То же самое касается лиц с усами или бородой. Рост и вес также следует принять во внимание. Я знаю, что этот тип может быть и не из нашего города. Да нет, наверняка он отсюда. Почему? Ты ведь не слышала прошлым вечером машины, а ведь он куда-то исчез потом от дома. Думаешь, ушел пешком? Может, он спрятал ее где-то дальше, чтобы никто не заметил, но дело не в этом. Даже если он не из нашего города, он все равно должен бывать здесь достаточно часто, чтобы хорошо представлять себе твои перемещения, когда ты дома, когда на работе и так далее. Постороннего бы у нас сразу заметили. Сама знаешь, как быстро здесь расходятся слухи. — Это да, — согласилась Рис. — Посплетничать здесь любят. Проблема в том, что с апреля никто не останавливался в нашей гостинице больше, чем на неделю. Кое-кто селился в домиках, но тоже ненадолго, причем исключительно семьями и группами. Не думаю, чтобы этот парень относился к их числу. Смотрю, ты уже провел свое расследование. Это то, к чему мне не привыкать. Может, он живет где-то в лесу, в палатке, — продолжил Броуди, но в этом случае ему нужно постоянно пополнять запасы. Даже если он покупает еду где-то еще, ему все равно необходимо регулярно бывать в нашем городе, чтобы следить за тобой и устраивать свои пакости. Согласись. Такой человек не смог бы оставаться незамеченным. Выходит, он один из нас. Броуди, я не хочу больше звонить в полицию, по крайней мере до тех пор, пока дело не будет идти о жизни и смерти, как бы драматично это ни звучало. Не переживай, худышка, мы сами займемся этим делом. Только ты и я. Вот это мне нравится. Значит, договорились. Чтобы сгладить переживания прошлой ночи, Рис решила приготовить что-нибудь по-настоящему сытное. Свиную отбивную, картофельное пюре, зеленую фасоль и сухарики. Пока свинина пропитывалась маринадом, а картошка томилась в духовке, Рис выставила на стол ноутбук и занялась составлением списка. В число подозреваемых попали все знакомые ей лица мужского пола, соответствующие по облику той фигуре, которую она видела у реки. Наряду с именами она печатала краткие характеристики этих лиц. Вильям Ло Батлер, ближе к 30. Большую часть жизни прожил в кулаке ангела, хорошо ориентируется в горах и на реке, знает все окрестные тропинки, вполне возможно, что та пара у реки добиралась туда на лошадях. Ковбойского типа, покоритель женщин, ездит на пикапе, без труда может попасть в кабинет Джоани, где хранятся ключи. Если разозлить, может проявить агрессию. Достаточно вспомнить инцидент у Клэнси. Она даже поежилась. Таким бездушным показалось ей написанное. Если уж на то пошло, сюда следовало бы добавить, что Ло по-настоящему приятный парень, искренне любящий свою мать и обладающий незаурядным шармом. Дальше настал черед Рубена. Возраст 30-35 лет. Работает на гостевом ранчо, как и Ло хорошо знает местность. Свой пикап. В городе бывает как минимум раз в неделю. Любит петь у Клэнси. В свое время поддерживал связь с замужней женщиной. Расстался с ней после ссоры. Ну что тут еще добавишь? Рис знала, что мясо Рубен любит недожаренным, а всем видам картошки предпочитает домашнюю. Но что это могло сказать о нем как о личности? Она продолжила печатать, один за другим перечисляя известные ей факты и имена. Когда настал черед доктора Уоллеса, в груди у нее шевельнулось чувство вины. По сути, он находился уже на грани установленного ею возрастного барьера. Но он был крепким, энергичным мужчиной. Любил ловить рыбу и ходить в одно-двухдневные походы. А поскольку он был доктором, его везде принимали охотно и без подозрений. За ним последовали Мак Драббер, Дин, Джефф из винного магазина, непроницаемый шериф, бесхарактерный Линд и многие-многие другие. Мысль о том, что все эти люди находились теперь у нее под подозрением, вызвало в Рис чувство, отчасти похожее на тошноту. Допечатав документ, она скопировала его на диск, после чего поспешила успокоить больную совесть с помощью готовки.